Два великих мыслителя IV века до нашей эры, Платон и Аристотель, создали системы, которые на протяжении многих веков оказывали глубокое влияние на философско-психологическую мысль человечества. С возвышением Македонии IV век до нашей эры создается грандиозная империя, после распада которой начинается новый период эллинистический. Для него характерно укрепление тесных связей между греческой культурой и культурой народов Востока, а также расцвет в некоторых эллинистических центрах, особенно в Александрии, опытного и точного знания. Основные философские школы этого периода были представлены перипатетиками, последователями Аристотеля, эпикурейцами, последователями Эпикура, 341-270 годы до нашей эры, и стоиками. Философским учениям эллинистического периода свойственна сосредоточенность на этических проблемах. Положение личности в обществе коренным образом изменилось. Свободный грек утрачивал связь со своим городом-полисом и оказывался в водовороте бурных событий. Его положение в изменчивом мире становилось непрочным, что порождало индивидуализм, идеализацию образа жизни мудреца, неподвластного якобы игре внешних стихий. Страница 24. Росло недоверие к познавательным способностям человека. Возник скептицизм, родоначальник которого Пирон проповедовал полное безразличие ко всему существующему, так называемую атараксию, отказ от деятельности, воздержание от суждения о чем бы то ни было. В идеологическом плане учения стоиков, эпикурейцев, скептиков утверждали покорность индивида по отношению к военным рабовладельческим монархиям, возникшим после распада империи Александра Македонского. Мудрость усматривалась не в том, чтобы познавать природу вещей, а в том, чтобы вырабатывать правила поведения, позволяющие сохранить невозмутимость в круговороте социально-политических и военных потрясений. Вместе с тем появляются новые центры культуры, где взаимодействуют различные течения западной и восточной мысли. Среди этих центров выделялась Александрия в Египте, где были созданы в III веке до нашей эры при Птолемеях библиотека и Мусей. Мусей представлял по существу исследовательский институт с лабораториями, комнатами для занятий со студентами, ботаническим и зоологическим садами, обсерваторией. Здесь был проведен ряд важных исследований в области математики, Эвклид, географии, Эратосфен, механики, сюда приезжал из Сиракуз Архимед, анатомии и физиологии, Герофил и Эразистрат, грамматики, истории и других дисциплин. Нарастает специализация научного труда. Складывается объединение лиц, занятых научной деятельностью, научной школы. Совершенствование техники анатомических исследований ведет к ряду открытий, важных не только для медицины, но и для психологии. Древний Рим, развитие культуры которого непосредственно связано с достижениями эллинистического периода, выделил таких крупнейших мыслителей, как Лукреций, 1 век до нашей эры, и Гален, 2 век нашей эры. Позднее, когда восстания рабов и гражданские войны начали сотрясать Римскую империю, широкое распространение получили взгляды, враждебные материализму и опытному изучению природы. Плотин, неоплатонизм. Страница 25. Параграф 2. Воззрение на природу психического. Анимизм. В родовом обществе господствовало мифологическое представление о душе. Каждая конкретно чувственно воспринимаемая вещь наделялась сверхъестественным двойником – душой или многими душами. Такой взгляд называется анимизмом, от латинского «анима» – «душа». Окружающий мир воспринимался как зависящий от произвола этих душ. Поэтому первоначальное воззрение на душу относится не столько к истории психологического знания как такового, в смысле знания о психической деятельности, сколько к истории общих воззрений на природу. Сдвиги в понимании природы и человека